Глава 14. Адель Танье. Мы попали в тупик, и осознание этого камнем ложилось на сердце. Ни одна из сторон не желала сдаваться, а я оказалась ровно посередине. Сложилась патовая ситуация, и казалось, вот-вот грянет взрыв. Но тут совершенно неожиданно наш спор вмешалась третья сила. Зал вновь затрещал и заскрипел, пол зашатался, задрожал, а потом стены вокруг начали менять цвет из белого в светло-серый, который продолжал стремительно темнеть на глазах. Сначала я не понимала, что происходит. Даже начала подозревать, что у меня опять темнеет перед глазами от недостатка кислорода. Потом серость внезапно пришла в движение, начала обретать черты и формироваться фигуры. Их оказалось очень и очень много, самая настоящая толпа. «Пошли вон!» — завопил Блейз, кружа на месте и увлекая меня за собой. Сейчас я очень походила на куклу, которую капризный ребенок таскал под мышкой, мотая из стороны в сторону. «Надо же, какой сюрприз!» Как-то странно произнес темный, отступая и словно приветствуя теней. «Ты вызвал. Ты их притащил сюда». Блейз остановился и впился злым взглядом в Райда. «Прикажи ему идти иначе». Его пальцы вновь угрожающе сжались у меня на шее, оставляя на ней новые синяки. «Не я», — отозвался Райд. «У меня нет таких полномочий и сил, и тебе отлично это известно. Это ты проник в запретный храм за тенью. Ты решил использовать его для своих темных делишек. Неудивительно, что они проснулись». Кто бы ни были эти они, выглядели они жутко. Призрачная фигура, перекошенная от гнева лица, пылающие гневом глаза. Будучи не рады гостям, они явно не собирались выпускать нас обратно. А потом до меня дошло, что мы не просто в обычном замке или храме. Мы оказались за тенью в удивительном пространстве наизнанке мира. Там, куда могут попадать лишь Василиски. Не знала, что такое возможно для людей. «Кажется, ситуация немного вышла из-под контроля», — хмыкнул стоявший в стороне темный. По его позе было заметно, как сильно маг напряжен. Пусть он не двигался, но цепким взглядом осматривал все вокруг, подмечая каждую деталь. «Что вам нужно? Пошли вон, убирайтесь!» — выкрикнул Блейз, обращаясь к теням, которых становилось все больше. «Я не звал вас». «Проклятый, проклятый, один из нас!» — зашептали они нестройным хором, от которого по спине побежали огромные мурашки. Эти голоса словно шли из могил. От них даже сыростью и затхлостью повеяло. «Вы потревожили, потревожили нас!» В голосах слышалась явная угроза. Очевидно, виновным считали не только Блейза, но и всех остальных, а это значило, что достанется всем нам. «Убирайтесь прочь, свои могилы!» Снова прорычал Блейз, лихорадочно озираясь по сторонам. «Наказать! Наказать!» Призрачные тени медленно двигались вперед, замыкая нас в кольцо. «А вот это уже серьезно», — произнес темный, расправляя плечи и призывая магию, которая засверкала вокруг него яркими искрами. «Стойте!» — крикнул Райт, делая шаг вперед и поднимая руку. «Нам жаль, что мы потревожили ваш покой. Мы готовы ответить за это». «Нет, я не готова. Что значит ответить?» Запаниковала я, но меня, естественно, никто не спрашивал. Призраки застыли, и по залу пронесся легкий шепоток. «Жертва и зрелище», — продолжил Райт. «Жертва?» — неприязненно хохотнул Блейз, вновь встряхнув меня. «Отлично. У меня как раз есть одна на примете. Забирайте эту дурочку и отпустите меня. Я оплачу ее жизнью за свое...» «Ох, нет, нет, нет. Сказать, что я пришла в ужас, ничего не сказать. Еще бы. Меня собирались отдать призракам на растерзание. Уж лучше пусть превратили бы в камень, чем такое». «Зрелище», — упрямо повторил Райт, обращаясь к притихшим теням, которые слабо покачивались из стороны в сторону, внимательно его слушая. «Бой. Между двумя сильными магами. Проигравший навеки останется у вас. Победитель заберет девушку как главный приз и уйдет вместе с темным магом. Вы все равно не сумеете его здесь удержать». «Зачем такие сложности? Просто заберите девчонку!» — выкрикнул Блейз и внезапно толкнул меня вперед. Я непроизвольно сделала пару шагов и застыла, испуганно уставясь на злобных духов. Я чувствовала на себе их взгляды, ощущала исходящий от них холод и дрожала. Уже который раз за последний час возникла мысль, что это все. Тени зашевелились, задрожали, а потом среди них пронесся легкий шепоток, в котором легко угадывалось — «Зрелище! Зрелище! Зрелище? Они хотели поединок?» Приободрившись, я осторожно приподняла голову. А в следующее мгновение что-то огромное, сильное, невидимое схватило меня за талию и утащило в сторону. Да так быстро, что у меня ветер в ушах завыл, а сердце ухнуло куда-то в район пяток. «Райт!» — только и успела воскликнуть я, оказавшись среди темных жутких теней. «Зрелище!» — уже громче прошелестели призраки, образуя своеобразную овальную арену, в центре которой застыли два противника. «Зрелище! Победитель получит все!» Райт не сказал ни слова, лишь молча начал стаскивать с себя сюртук, который, не глядя, бросил куда-то в сторону. А потом принялся закатывать рукава на рубашке, обнажая руки по самые локти. Блейзу такой расклад совершенно не нравился. Он злился, но сделать ничего не мог. Раздеваться не стал, даже капюшон с головы не стянул. Просто сжал кулаки и замер, глядя на своего противника. Темный же маг продолжал стоять в стороне, не делая попыток вмешаться или как-то привлечь внимание. А я застыла среди теней, застряв в них, словно в желе. Воздух вокруг меня был плотным, вибрирующим и очень холодным. Не прошло и минуты, как я начала замерзать, а потому обхватила плечи руками и замерла, боясь даже пошевелиться лишний раз. «Зрелище, зрелище!» — продолжали синхронно шептать духи, и их мертвые глаза загорались от жуткого полного предвкушения огня. А потом, словно из ниоткуда, зазвучал ритмичный стук, как будто били палкой о каменный пол, только звук был несколько раз громче и мощнее. Я вздрагивала от каждого гулкого удара. А они тем временем постепенно ускорялись, практически сливаясь в сплошной гул. Едва только он оборвался, как соперники молча бросились друг на друга. Первым ударил Блейз. С его пальцев сорвалось темное облако, которое в воздухе превратилось в гудящую стаю глобных насекомых с черными крыльями и темно-зелеными телами, которые отливали приятным изумрудным цветом. Я узнала солейскую муху. Убить такое насекомое не могло, но причиняло сильный дискомфорт. Вызывало боль, галлюцинации, потерю ориентации. Самое то, чтобы выбить противника из равновесия. К счастью, долететь до Райда мухи не успели. Всего каких-то пару ударов сердца, и они сгорели в воздухе от яркой вспышки света, которую он вызвал. А далее последовало новое заклинание. Острые иглы, очень похожие на стрелы. Блейз отступил в сторону, ударив самым настоящим проклятием. Оно ядовитым мечом пронеслось по воздуху, врезаясь в солнечный щит, который быстро создал Райт. Скрежет металла, грохот разрываемого магией пространства нарушили мертвую тишину зала. А потом и они стихли, взорвавшись сотни искр. Бой продолжался. Мужчины обменивались различными заклинаниями и проклятиями. Те срывались с пальцев, что-то даже материализовывалось в воздухе, выбиралось из-под пола, как, например, заклинание, после которого пол под ногами проваливался и утягивал противника по самые лодыжки вниз, обездвиживая. Весьма эффективное заклинание, но оно не сработало. Блейз успел увернуться и не попал в ловушку. От переизбытка магии воздух искрил и поблескивал, становясь более глубоким, наполненным. От мощных энергетических разрядов волоски на коже вставали дыбом, сбивалось дыхание. Каждое водное заклинание поднимало влажность до такого уровня, что я моментально становилась мокрой. Правда, ненадолго. Стоило противникам использовать огненную магию, как я тут же высыхала и переставала мерзнуть из-за окружавших меня призраков. Одна стихия переходила в другую с невероятной скоростью. Мужчины двигались так быстро, что уследить за ними было невероятно сложно. Каждый из соперников старался достать другого, поэтому об отдыхе или передышке нечего было и говорить. Я не понимала, как они могут постоянно находиться в движении, пытаясь найти слабые стороны друг друга и стараясь самому не попасть под удар. В какой-то момент они оказались рядом, забыв про заклинание. В их руках возникли огромные магические клинки, темно-серые у Блейза и желто-оранжевые у Райда. С помощью них противники продолжили смертельный поединок. В полнейшей тишине, потому что духи не издавали ни звука, молча и сосредоточенно наблюдая за сражением. В зале звучал лишь звон схлестнувшихся лезвий и треск взрывающихся магических искр. Слышалось тяжелое дыхание бойцов и угрожающий шорох камней и песка под их ногами. О том, что Райт хороший боец, я знала и помнила еще с нашего путешествия в Гаргард. Сейчас он показал себя во всей красе. Сильный, гибкий, ловкий, уверенный и сосредоточенный. Только вот и Блейз не отставал. Очередное ловкое движение, и кончик его темно-серого клинка задел плечо Райда, легко разорвав ткань рубашки и вспоров кожу. Порез тут же наполнился кровью, а у меня сердце замерло от тревоги. Впервые кровь окропила импровизированную арену, и та неожиданно отозвалась. Пол налился ярко-алым, под цвет крови, заволновался, запузырился, словно это был и не пол вовсе, а бурлящее море или лавовое озеро. Противникам пришлось использовать заклинание левитации, чтобы подняться в воздух, но невысоко, всего полярда. Теперь им приходилось не только сражаться, но и стараться не упасть на оживший пол. Бой стал еще более эффектным, совсем как недавно в Гаргарде, когда Райт точно так же балансировал на булыжниках. Я подняла голову и наблюдала за сражением, мысленно взывая к Светочам. Они однажды соединили нас с Райдом. Должны же помочь ему и сейчас. Долгое время противники сражались практически на равных. То один брал верх, оставляя на теле соперника раны, то второй. При этом Райт оставался спокойным и отрешенным, никак не реагировал на удары. А вот у Блейза постепенно начали сдавать нервы. Он торопился, действовал импульсивно, резко. Рычал от злости и ругался от бессилия, когда очередная атака проваливалась. И в конце концов ошибся. Пытаясь достать Райда, он слишком открылся. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы Райд нанес удар. Мощное заклинание попало точно в бок, заставив Блейза согнуться. Первая ошибка повлекла вторую. Блейз не успел закрыться от нового удара и слабо застонал, с трудом удерживаясь в воздухе. Райд же оказался рядом, нависнув над соперником. В руках вновь загорелся магический клинок. Блэйз еще пробовал отбиться, но Райт легко парировал беспорядочные удары, занося клинок над его головой. Как бы я ни относилась к своему похитителю, как бы ни ждала его проигрыша, но смотреть на его смерть было выше моих сил. В конце концов, я была целительницей. Мы не переносили боли и страдания других. Зажмурившись, я отвернулась. Хотела еще и уши закрыть, но это было бы слишком. Поэтому я слышала все, что происходило, в красках представляла. Удар, хлопок и крик. Такой жуткий и полный боли, что меня передернуло и замутило. Духи вокруг меня зашевелились, задрожали и пришли в движение. Хватка на талии ослабла. Мне позволяли уйти. Один из соперников выиграл и мог забрать свой трофей, то есть меня. Открыв глаза, я осторожно посмотрела на арену. Удивительно, но Блейз был жив. Он хрипло дышал и едва слышно стонал, наполовину погрязнув в красной субстанции, которая, затвердев, надежно его сковала. «Наш! Ты наш!» — шептали духи, окружая его плотной массой, которая с каждым мгновением становилась все темнее. «Навеки наш!» «Нет, нет, нет! Райт, вытащи меня отсюда, Райт!» — жутким голосом кричал Блейз, захлебываясь от боли. «Будь ты проклят! Будьте вы все прокляты!» Подумалось, что этот голос и этот крик будут преследовать меня в самых страшных кошмарах. «Адель?» Внезапно оказавшийся рядом Райт обнял меня и прижал к себе, заслоняя от этого кошмара. «Все позади, Адель. Теперь все будет хорошо. Я выведу тебя отсюда, но сейчас... Сейчас тебе лучше поспать», — неожиданно произнес он, проведя горячую ладонью по моему лицу. И я тут же отключилась. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулась я не у себя в общежитии, и даже не в долине Василисков, а в совершенно незнакомой черной комнате. Тут было все либо черное, либо темно-серое. Стены, пол, потолок, кровать, постельное белье, шторы на окнах, мебель и ковер на полу. Никогда не видела ничего подобного. Мир словно утратил все краски, превратившись в сплошное темное пятно. Стоило пошевелиться и попробовать сесть в темной постели, как от стены отделилась тень и двинулась в мою сторону. Я не успела даже вздохнуть, как знакомый голос быстро произнес: «Адель, это я». «Райт», — выдохнула я с облегчением и провела пальцами по лбу. «Что случилось?» «Мне пришлось усыпить тебя. Ты не Василиска, не способна путешествовать за тень. Пребывание в храме и так очень сильно истощило тебя, практически высосав все силы». Присев на краешек кровати, Райт осторожно взял меня за вторую руку и переплел наши пальцы, даря столь необходимое успокоение. «Правда? Я не заметила. Как долго я спала?» — спросила я, глядя на наши лежащие поверх покрывал руки. «Почти сутки». «Сколько?» — изумленно воскликнула я. «Как сутки?» «Вот так. Ты сильно пострадала от магии Блейза, Адель». Вспомнив своего похитителя, я воскресила в памяти и его предсмертные крики, которые болезненно отозвались в сердце, заставив вздрогнуть. «Все хорошо, Адель. Он больше не причинит тебе вреда, обещаю», — заверил Райт, сжимая мои пальцы. Я кивнула и вновь осмотрелась. «Где мы?» «Гренар был столь любезен, что позволил нам остаться в своем замке». «Это тот темный?» «Хозяин темного леса и хранитель мертвой воды». «О, пораженно прошептала я. На курсах целительства мы мало изучали темных, но было очевидно, что приютивший нас маг очень и очень силен. Мы оба замолчали, наслаждаясь коротким мгновением тишины и покоя. Так уж вышло, что до настоящего момента нам не получалось это сделать. Мы оба все время куда-то бежали. Обычно я от него, стремясь скрыть свои тайны. Кстати, о тайнах. Райт, нам надо поговорить. Начала я, подняв на него взгляд. Надо. Легко согласился он, поднося мою руку к губам и нежно целуя. Всего одно крохотное прикосновение, а у меня сердце едва из груди не выпрыгнуло, а щеки опалило жаром. Я не та, за кого себя выдаю. Ох, как же тяжело было во всем признаться, когда он сидел напротив и смотрел так, что мысли путались, а голова кружилась. «Думаешь, это важно для меня, Адель Клейрон?» — спросил Райт, заставив меня вздрогнуть и испуганно охнуть. «Ты знаешь?» — потрясенно прошептала я. «Или мне лучше называть себя Сирена?» Усмехнулся он и, не разрывая зрительного контакта, вновь коснулся губами внутренней стороны запястья, как раз в том месте, где так быстро бился пульс. «Ты...» От переизбытка эмоций я просто не находила слов. Он знал. Я по глазам видела, что он все знал. И не злился на меня. Я даже испытывала некоторое удовлетворение. Он как ярко сверкали глаза. «Все знаю». С мягкой улыбкой кивнул Райт. «Я прекрасно понимаю, почему ты скрывала правду, Адель». «Правда?» — недоверчиво переспросила я. «Правда. Ты внучка герцога Клейрона, который 15 лет назад вместе со своей семьей, приближенными и слугами был убит Блейзом Огреди, Василиском, который предал свою семью, свой дом. Обошел клятву и стал выполнять заказы, без согласования со старейшинами». «Не понимаю», — хмурилась я. «Не существовало приказа о вашем уничтожении. Ты и твоя семья не находились в списках на розыск. Все эти годы ты боялась зря. Мало того, после проведения расследования и ареста Блейза тебе полагается серьезная компенсация». «Какая компенсация? От кого?» «От Долины. Родных это тебе не вернет, но ты теперь весьма обеспеченная девушка. Плюс тебе принадлежит часть наследства твоего деда. Все спасти не удалось, очень много разграбили и вывезли, но кое-что осталось». «То есть мне можно было не прятаться?» Никак не могла поверить я. 15 лет я боялась собственной тени, платила деньги шантажистам. И все это зря. Меня никто не искал? Никто не хотел меня убить или заточить в темницу? «Деньги тебе вернут». «Что?» Я с трудом вырвалась из своих мыслей. «Те деньги, что ты платила шантажистам», — пояснил Райт. «Их вернут». «Ты и об этом знаешь?» — поразилась я. «Я все знаю, Адель. Мне следовало сразу догадаться, что именно ты спасла меня в прошлом году. С самой первой встречи надо было понять, что именно ты все эти месяцы приходила ко мне во сне». «Во сне?» — зачарованно повторила я, вспомнив свои сны, которые так отчаянно гнала от себя. «Выходит, они мучили не только меня». И Фелиция права. Нас действительно соединили боги. «Во сне», — кивнул Рейд. «Удивительная девушка с самым чудесным голосом, так отчаянно скрывающая свое лицо». «Ой, я непроизвольно коснулась рукой горла, и я забыла, что голос ко мне вернулся». «Вы с сестрой хорошо постарались, скрывая правду». «Ты про Фелицию знаешь», — разочарованно вздохнула я. «Знаю». За короткий промежуток времени я получила столько информации, что просто не знала, как реагировать и что делать. С каждым мгновением Райт удивлял меня все сильнее и сильнее. «Ты же понимаешь, что я больше не отпущу тебя, Адель?» Тихим и проникновенным голосом поинтересовался Райт, слегка подавшись вперед. Я вновь задрожала от непонятного предвкушения. «Украдешь меня?» — со смешком спросила я. «Если понадобится». Не стал отрицать он, глядя мне прямо в глаза. «Украду и увезу на Драконьи острова. Думаю, будущие родственники нас примут. Не зря же Бриана встречается с одним из принцев Рубинового острова». «А если я не захочу?» «Поверь, Адель, я умею уговаривать», — улыбнулся Райт, вновь подаваясь вперед. «И сделаю все, чтобы ты не смогла мне отказать». Он медленно и плавно приближался ко мне. Я уже чувствовала аромат его тела, от которого кружилась голова, ощущала исходящее от него тепло, которое окутывало меня словно покрывалом. От предвкушения свело пальцы и пересохло во рту. «Адель», — прошептал Райт и нежно коснулся пальцами моей шеи, осторожно провел по жилке, которая бешено билась у основания, а потом положил ладонь на затылок, фиксируя меня. «Что?» — в тон ему прошептала я, утонув в ярко-голубом омуте глаз. «Ты сводишь меня с ума», — выдохнул он, прежде чем прижаться губами к моим губам. А я даже не думала сопротивляться. Со всхлипом подалась вперед, потянулась к нему руками и обняла за шею. И это был невероятный поцелуй, полный безумной нежности и страсти, сладости и пьянящей горечи, любви и наваждения, яркий, как огонь, и спокойный, словно море, в безветренную погоду. «Адель», — снова прошептал Райт, покрывая поцелуями мои щеки, лицо, нос, пока я заново училась дышать, цепляясь за его сильные плечи. «Адель». Голова шла кругом не только от его поцелуев и прикосновений, но и от голоса, такого глубокого и нежного, вызывающего мурашки по телу. «Моя маленькая Адель». Его рот вновь накрыл мои губы в чувственном поцелуе, таком жарком, что я моментально вспыхнула от макушки до пяток. Все тело пылало, а внизу живота словно скрутилась спираль. Я задыхалась от ярких эмоций и ощущений, которые с каждым поцелуем и прикосновением становились все сильнее. «Кажется, нам пора остановиться», — хрипло рассмеялся Райт, отстраняясь и вновь хватая меня за руку, чтобы опять прижаться к ней горячими губами. Я нервно улыбнулась, заправляя волосы, запылающие от смущения уши. «И что теперь?» — осторожно поинтересовалась я. «Что будет дальше?» «Дальше?» — переспросил Райт. «Дальше все будет по-другому, Адель. Точно не так, как раньше». И я даже не представляла, насколько он окажется прав.